О, какой стыд! И это все правда. Папа вместо Каспия путешествует вокруг Европы. Не понимаю, как же вы просились в этот самый институт? Обратился к ней Мальшик. Лицо его было холодно и неприязненно. Неужели теперь меня не примут? Я еще не говорила с папой о своей мечте, сказала Марфенька, изо всех сил стараясь не показать своей обиды. Он не предполагает даже... Хотите, я попробую уговорить его? Она окончательно смешалась. Ох, как нехорошо! Очень ему нужно, чтобы я еще просила. Вы лучше приходите к нам домой и как следует поговорите с отцом. Я расскажу вам, когда он будет дома. И он ведь... Он в молодости много ездил по Каспию. Я видела его снимки. А сейчас он старый. Оправдываю. О, какая я дура! Турашу ведь еще старше, а участвует в экспедиции. И теперь уедет из Москвы, если откроет институт. О, я никудышня! Давайте, друзья, пить чай. Колька давно уже проголодался. Раздался, словно издалека, голос сестры Васы Кузьминичны. Для Марфеньки вечер был окончательно испорчен. Никогда она после чая, который еще смогла проглотить, стала объяснять, что ей еще надо учить уроки, никто ее не удерживал. Кое-как попрощавшись, она вышла вместе с расстроенным Яшей. Но ей хотелось побыть одной. «Яшенька, очень прошу тебя, не провожай. Я поеду троллейбусом. Ну, иди. Лучше вернись к Турышевым, посиди еще. До свидания». «Нет, нет!» Она вырвала руку и бросилась в отходивший троллейбус. Остановку свою Марфенька не заметила. Проехала до конечной и вышла где-то на окраине Москвы. Она долго ходила по заснеженным деревьями улицам. Днем текла вода, ночью подморозила, и сделался гололед. Прохожие спотыкались, скользили, чертыхались, а Марфенька даже не заметила, что скользко. Вот какого мнения люди о папе. Чиновник от науки, компилятор. Такой, как Мальшит, зря не обзовет. Ох, какой же позор, какой ужас! А бабушка Анюта сказала, эгоист, только себя понимай. Это она об обоих так сказала, и о папе, и о маме. Она их хорошо знала. Конечно, эгоист. Ему все равно, как там жила Марфенька в Рождественском. Может, и плохо, он ведь не знал. И ему безразлично, будет ли открыть институт Каспия. Что ему Каспий? Он считается лучшим знатоком Каспийского моря, потому что академик знает все, что о море написано. Компилятор. О, он и не хочет совсем, чтобы другие ученые изучали море прямо на месте. Они ведь тогда обгонят его. Яша говорил, что когда утверждали план работ, не утвердили несколько каспийских тем. Как будто это и не нужно. Когда государство терпит убытки в миллиарды рублей, от того, что есть такие, как мой отец. Папа, папа! У Марфеньки сердце разрывалось на части, потому что она уже любила отца, какой он есть. Ведь это был ее родной отец, и она его любила. Долго-долго бродила по улицам, пока не наткнулась на вход в метро. Тогда поехала домой. Было за полночь, когда она подходила к дому. У подъезда неподвижно стояла продрогшая Христина в пальто и платке. Она ее ждала. Ждала, как та мать, про которую рассказывала когда-то белобрысая девушка. Как ей тогда она завидовала. Марфенька бросилась к Христине и без стеснения горько заплакала. При ней несовестно. Глава 8. Аэронавты. И все же научно-исследовательский институт Каспия был создан, когда уже почти потеряли надежды. Собственно, не институт, а обсерватория. Марфенька плохо разбиралась, в чем тут разница. Она спала крепчайшим утренним сном. В открытое настежь окно вливался холодный, как лед, воздух. На рассвете был заморозок. Когда Христина разбудила ее, вызывал по телефону Яша. Марфенька босиком в длинной ночной сорочке перебежала в отцов кабинет и со страхом схватила трубку.